Клевета. Вот почему сегодня, в Натальин день, князь Прозоровский с таким торжеством праздновал именины своей любимицы Натальи. Он принимал у себя такого дорогого гостя, которому рад был бы и царь Алексей Михайлович, таким страшным стало на Руси его имя. И вдруг он такой покорный, смиренный, ласковый, обходительный. Одно всех удивляло на этом перу. Разин, который прежде предавался буйному разгулу, которому понятны были только два наслаждения — резня и попойки, этот Разин теперь почти ничего не пил. Его угощала из своих рук сама княгиня, мачеха княжны Натальи, взятая мужем обратно из ее деревенской ссылки вместе с сыновьями, когда князя послали на воеводство в Астрахань, и Разин благодарил любезную хозяйку, но пить почти не пил. «Аль в монахи постригся, Степан Тимофеевич?» — улыбалась княгиня. «Точно, матушка-княгиня! Хочу свой маленький скиток завести!» — уклончиво отвечал Разин. Но это не мешало другим гостям пить и веселиться. Пили здравицы, и каждую такую здравицу сопровождали пушечные выстрелы с крепостных башен, потому что за окном, где происходил пир, стояли махальщики с зажженными факелами, которыми и передавали сигналы на крепостные башни. Пили за здоровье царя, царицы и всей царской семьи, пили здравицу всему Тихому Дону и отдельно славному сыну его, Степану Тимофеевичу. С необыкновенным женским чутьем княгиня Прозоровская догадалась, однако, что происходило в душе их дорогого необычайного гостя, с известием о покорности которого уже поскакал гонец от астраханского воеводы в Москву к царю Алексею Михайловичу. Княгиня заговорила с ним о его молоденькой пленнице. «Она, чаю бедненькая, скучает теперь там одна на струге», — сказала она. «Нет, матушка-княгиня, она привыкла», — отвечал Разин. «А все ж чаю плачет по отцу, по матери». Поплакала малость прежде, а ноне нет. «Ах, глупая я», — спохватилась княгиня, — «и невдомек мне послать ей гостинца». Разина это, видимо, тронуло. Княгиня же, между тем, взяла серебряный поднос, наложила на него прекрасных груш, винограду и других, большую частью восточных сластей, кишмишу, рахат-лукума, изюму, винных ягод и прочего. Тогда Разин подозвал своего персидского толмача, Хабибулу, который был в числе его послов у шаха, приказал отнести поднос с гостинцем на его струг и вручить от имени княгини Заире Минедовне, как он называл свою пленницу при других. Черные восточные глазки Хабибулы почему-то блеснули радостью, когда он принимал поднос из рук княгини. «Кто идет?» — раздался оклик с атаманского струга, когда в темноте на его сходне стала подниматься какая-то темная фигура. «Это ми Хабибула с гостинцам!» — отвечал гортанный голос. «А, это ты, Хабибулка! С каким гостинцем? Ко мне?» «Нет, Иван Петровичам, не тем, а ханым Заир Менедий». «Какой гостинец?» «Кишмиш, инжир, рахат, лукум, грушам». «От кого? От батюшки Степана Тимофеевича?» «И от батюшки, и от матушка». «От какой матушки?» «От самого княгинь, от матушка воеводиха». «А что атаман?» «Атаман скучил, ничего не едил, ничего не пил, только ходил и молчил». «А наши ребята пьют здорово?» «Ай, ай, как пьют! Все большим ковшам!» Это разговаривали посланные от Разина к Заире с фруктами и другими сластями его толмач, персиянин Хабибула и Исаул Разина и Вашка Черноярец, оставшийся на атаманском струге в качестве охранителя прекрасной персиянки. «А что хан им скучил один без батюшка?» — спросил Хабибула. «Вести ему скучает», — отвечал Исаул. «Теперь не будет скучил». И Хабибула направился к роскошно убранной горенке Заиры, откуда светился огонек. Заира сидела на богатом персидском ковре, сброшенными на него шитыми шелками подушками, и играла с маленькой белой собачкой, которую она учила служить на задних лапках. Робко вошел в уютную светличку Хабибула и, припав на одно колено, поставил перед Заирой поднос с фруктами. «А, это ты, Хабибулла», — сказала персиянка на своем родном языке. «От кого это?» «От княгини, от супруги воеводы», — отвечал Хабибулла тоже по-персидски и приложил руку к лбу и к сердцу. Прелестное личико Заиры зарумянилось. Она поправила на шее нитку жемчугов и в смущении спросила. «А разве меня княгиня знает?» «Вероятно, знает от батюшки Степана Тимофеевича», — был ответ. «А что батюшка-атаман?» — спросила девушка. «Он скучает, ничего не пьет, не ест, как не увивается около него княгиня». Это известие, видимо, встревожило девушку, она как-то вся встрепенулась. «Скучает, говоришь?» — с боязнью спросила она. «Скучает, ханым». «Отчего же, не болен ли он? Ты не заметил?» — продолжала тревожно спрашивать девушка. «Этого ханым не заметил», — уклончиво отвечал персианин. «А замечаю только, что у нас с приездом в Астрахань что-то неладно пошло дело». «А что, разве воевода сердится?» «Нет, ханым не воевода, а его жена», — загадочно отвечал Хабибулла. «Что его жена? Она сердится?» — живо заговорила девушка. «Да, и сердится, и льнет к нему, как гурия», — был ответ. Этот ответ еще более встревожил Заиру. «А она молоденькая, хороша собой?» «И молоденькая, и красавица!» Розовые щечки Заиры мгновенно покрылись бледностью. Она, как раненый тигренок, вскочила с ковра. Глаза ее горели. «Говори все, что знаешь!» — схватила она за руку Хабибулу. «Говори! Он знал ее прежде?» «Знал, ханым!» — угрюмо отвечал персианин. «И? Говори же, говори!» — страстным шепотом настаивала девушка. «Что мне говорить, известное дело? Они спознались раньше, воевода стар!» Бедная девушка упала на ковер и горько заплакала, уткнув свое личико в подушку. У Хабибулы глаза сверкнули плотоядным огнем. Он стал перед девушкой на колени и, нагнувшись к ней, страстно шептал. «Не плачь, ханым, не печалься, звезда Востока! Я отвезу тебя домой в Персию, к отцу! У меня уже и буса приготовлена, и снаряжена, богатое и прочное судно, которое и доставит нас в Персию. Завтра же ночью мы бежим отсюда. Завтра атаман назначает пир у себя на струге, зовет к себе в гости и воеводу с женой». «С женой?» — как ужаленная вскочила девушка с подушки. «Да, с женой», — отвечал соблазнитель. «Так ты сделай вот что, жемчужина Востока. Русские любят, чтобы на перу их угощали жены хозяев. Ты здесь хозяйка, ты и угощай их завтра. Завтра атаман будет пить, потому что если хозяин не пьет, то и гости не будут пить. Атаман должен будет пить и напьется пьяным. Казаки все перепьются и уснут. Уснет и атаман, как убитый. Тогда я тихонько приеду в лодке и возьму тебя на мою бусу. А чтобы за нами не было погони, я и это устроил. Я подкупил одного персианина, моего приятеля, который послезавтра, когда мы уже будем далеко от Астрахани, придет сюда на струг и объявит, что ночью он видел, как с атаманского струга какая-то женщина бросилась в Волгу и утонула, что он кричал, чтоб со струга ей подали помощь, но со струга никто не откликнулся, и все спали мертвым сном, что он сам отыскал у берега лодку и бросился искать утопленницу, но так и не нашел. Она пошла ко дну. Так бежим, солнце Востока. Все равно атаман разлюбил тебя, променял на прежнюю возлюбленную. Девушка опять горько заплакала, уткнувшись личиком в подушку. Хабибулла утешал ее, как маленького ребенка, гладил ее головку, говорил нежные слова, тешил ее возвратом на родину. Неопытная, как младенец, она на слово поверила хитрому и своекорыстному обманщику, и ее охватило чувство полной беспомощности. Она очутилась одна вдали от родины. Брата ее, взятого в полон вместе с нею, Разин давно отправил назад к отцу, так как мальчик очень тосковал по родине. Девушка же с детскую верою и с детскую нежностью привязалась к атаману, который был с ней так добр и ласков, добрее и ласковее отца. Она скоро полюбила его первым беззаветным чувством — молодости, сосредоточила в нем весь свой мир, и вдруг этот ее кумир обманывал ее, он любил другую. Что же ей остается? Бежать от него? но она не в силах это сделать. Она любит его, он для нее все. Но вдруг в ней зашевелилось сомнение в искренности слов Хабибулы. А если он обманывает ее для своих целей, чтобы получить богатый выкуп от отца? К ней воротилась надежда, и она со всей страстью южного темперамента бросается на шею Хабибулы. «Именем Аллаха, его пророка, умоляю тебя, скажи, ты пошутил? Ты выдумал на атамана? Он не любит этой русской женщины!» — порывисто шептала она. И Хабибулла страстно ласкал ее. Но если б только он видел, что с самого того момента, как он вошел к Заире, Ивашка Черноярец змеей подполз к освещенному окошечку Заириной каюты и все видел и все слышал, что там делалось и говорилось, он окаменел бы от ужаса. Ивашка знал персидский язык и все слышал. Разин воротился с воеводской пирушки очень поздно. Его встретил Исаул Ивашка и, отведя в сторону, долго шептал ему что-то. Движение, которое делал атаман, слушая своего Исаула, и порывистое дыхание его богатырских легких обнаруживали, что он глубоко взволнован. Войдя потом осторожно в горенку Заиры, он при свете сильно нагоревших восковых свеч канделябры увидел, что девушка, горько наплакавшись, уснула тут же на ковре невинным сном младенца. На длинных ресницах ее блестели слезинки. Рядом с нею спала собачка, и та не проснулась. Разин стал перед нею на колени и с глубокой нежностью и тоскою долго смотрел на милое личико ребенка. Из Астрахани доносился одинокий гул церковного колокола. То на соборной колокольне били полночь. Было тихо кругом, слышно было только, как журчала волжская вода под килем струга и плескалась около его крутых боков. Разин с нежностью трижды перекрестил спящую девушку, с глубокой мольбою поднял глаза к небу, встал с ковра, тихо потушил свечи канделябры и неслышными шагами вышел в свою каюту.